Глава 7. Стриж не терял надежды когда-нибудь вернуться в эти места, а потому первым делом решил спуститься к подножию горы и осмотреться, запоминая ориентиры. Заодно планировал прикинуть возможные способы подъема без помощи артефактной брони. Кто знает, как повернется жизнь. Стоило спуститься ниже линии облаков, как стало очевидно, то, что он сперва принял за ровный скол горной породы, оказалось чем-то рукотворным. От самой террасы вниз тянулся ровный желоб прямо в толще камня. Приблизив изображение с помощью визора, Леха не сразу, но все же рассмотрел изрядно запыленные и потускневшие металлические направляющие в скале. Лифт? Добравшись до земли, убедился в своей правоте. Несмотря на то, что площадка заросла травой и чахлым кустарником, на земле все еще угадывалось углубление, подходившее по размеру той самой террасе. Похоже, в лучшие дни эта площадка и служила для подъема в эльфийский опорный пункт. Подтверждением тому была неплохо сохранившаяся дорога, ведущая в сад? Леха удивленно моргнул, разглядывая высохшие остовы деревьев. Между ними еще угадывались мощенные некогда тропки, теперь практически исчезнувшие в траве. Сквозь мертвые ветви удалось разглядеть высокую каменную стену, которую венчало какое-то причудливое украшение. Заинтересовавшись, стриж расправил крылья и взмыл в воздух. Внизу простирался погибший сад внушительных размеров. От внешнего мира его ограждала не просто высокая и прочная стена, а невероятных размеров артефакт. Золотая вязь в камне складывалась в характерный орнамент, предупреждая, что стена хранит в себе неизвестную магию. Да и то, что стриж сперва принял за причудливое украшение, при увеличении оказалось големом. Огромная металлическая змея недвижимо притаилась на верхней кромке стены. За рубины, служившие глазами магическому роботу, в Лехином мире передрались бы все короли и султаны. Вот только камни потускнели и покрылись пылью, а под особо крупными чешуйками голема свили гнезда птицы. Колоссальная змея была мертва, как и сад, что когда-то охраняла. «Что за хрень тут приключилась?» — задал риторический вопрос стриж, приземляясь у одного из деревьев. Касаться стены он не рискнул. Кто знает, может, в ней еще теплится магия, и его постигнет участь жука, неудачно приземлившегося на клейкую ленту или горячую лампочку. «Самой интересно», — призналась демоница, возникнув рядом в образе типичной американской домохозяйки, собравшийся ухаживать за садиком у дома. Цветастое платье, фартук, шляпка, перчатки и ниточка жемчуга не особенно сочетались с рогами и внушительного размера когтями. Но кто Леха такой, чтобы критиковать чужой внешний вид? Он поймал взглядом искаженное отражение своего лица в металле перчатки. Покрытый черной чешуей, он напоминал пресловутого рептилоида, но просить демона вернуть кожу в привычное состояние пока не стал. Морозить рожу во время полета – то еще удовольствие, а смотреть на него тут попросту некому. «Это, кстати, твое дурное влияние!» Белочка обличающе наставила на Леху секатор. «Раньше мне не было знакомо любопытство!» «Ну так и я спокойно жил, без желания отведать человечины!» — отмахнулся тот, разглядывая древесный ствол. «Так что мы квиты! Бери пример с меня и не поддавайся чуждым порывам!» Не то чтобы он был большим специалистом в области ботаники, но дерево выглядело совершенно незнакомым. Кора причудливого серебристого цвета скрывала под собой древесину столь же необычного окраса. Зеленую, с красивыми золотыми прожилками. Расти такое чудо на земле, он бы точно хоть раз увидел мебель из этой древесины. А может, и само дерево в саду при каком-нибудь из дворцов лидеров боевиков что доводилось штурмовать в Африке. Эта публика ничем не отличалась от отечественных нуворишей и чиновников-мздоинцев, дорвавшись до денег, они возводили безвкусные дворцы, забитые олеповатой мебелью, вперемешку с антиквариатом. Сад с экзотическими растениями был непременным атрибутом подобных памятников легким деньгам. Леха нахмурился, пытаясь вспомнить, видел ли он что-то подобное во дворце Кречетов. Увы, для него почти все в этом мире было в новинку, а потому подобные детали ускользали от внимания. С некоторых пор куда больше его интересовало наличие или отсутствие подозрительных золотых плетений на незнакомых предметах. «Ты его еще погрызи!» – недовольно посоветовала демоница, явно утомленная ожиданием. «Чего ты тут застрял?» «Пытаюсь понять, что здесь было и что произошло», – буркнул в ответ Стриж. «И как успехи?» – ядовито ухмыльнулась Белочка. «Много понял, глядя на эти дрова?» «Есть одна догадка», – спокойно кивнул Леха, отойдя от дерева на дорожку, где можно было распахнуть крылья без опасений задеть ветви. Взлетев, он поднялся над кронами и огляделся в поисках реки или другого водоема. «Мне говорили», – продолжил он разговор, – «что чистокровные эльфы не едят мясо. Тогда логично будет предположить, что тут выращивали что-то из их привычного рациона». Стриж огляделся, но не заметил больше ничего похожего на остатки сельхозугодий. Только мертвый сад. Одних только фруктов маловато для полноценного рациона. Может, это не плантация вовсе, а что-то вроде зоны отдыха? Или аналог храма? Не на пустом месте ведь пошли легенды про заповедные рощи и священные деревья. Оглядываясь в поисках реки или водоема, пустотник продолжал анализировать собранную информацию. В крепости-пирамиде, судя по казарменному этажу, дежурил гарнизон рыл эдак в 300. Вряд ли потребности тел древних эльфов отличались от тех, что достались им с Мией. А значит, эти 300 вояк обладали отменным аппетитом. То, что мясо они не ели, наводило на мысли, что белок они получали из другого источника. К примеру, те же средневековые европейские монахи употребляли рыбу, птичьи яйца и разнообразные каши из бобов, гороха или чечевицы. И это не считая молочных продуктов. Но всего этого при отсутствии мяса в рационе нужно много, а вокруг пирамиды ни единого намека на поля. Только эти деревья. Впрочем, все могло быть куда проще. Оградой окружили только сад, а расчищенное под посевы пространство вокруг за сотни лет поглотил лес. Но тогда зачем вообще огораживать сад, оставляя незащищенными поля? Достаточно обнести стеной только подъемник в пирамиду. Странно это все. Показалось, что послышался отдаленный шум реки, и Леха сбросил скорость и прислушался. Определенно, где-то неподалеку была вода. Скорректировав маршрут, он полетел на звук. Мозг же продолжал крутить полученные факты в попытке собрать цельную картину. Может, судить привычными категориями вообще было ошибкой? Это в его мире фруктов недостаточно для полноценного функционирования человека, тем более бойца. А тут? Кто знает, что местные остроухие мичурины населекционировали? Все же высокоразвитые волшебники, а не дикари с палками-копалками. Эльфийские вояки вполне могли поставить задачу каким-нибудь магам-ботаникам создать самовоспроизводящийся комплексный обед на дереве. И чтобы рос в рекордные сроки, да еще и плодоносил круглый год. Три в одном. Первое, второе и компот. Все в компактной упаковке. Вышел эльфийский солдатик в сад. Стрескал такое вот яблочко. Тут же под деревом в тенечке всхрапнул часок. И айда обратно на верхотуру службу тащить. И как сухпай с собой таскать удобно. «А может, они как бобры, «Ветки эти зеленые жрали!» — весело предположила Белочка. Стриж живо представил эльфа, азартно грызущего ветку, и от души расхохотался. «Тогда уж как панды! Жевали молодые побеги!» — отсмеявшись, предположил он. «Бобровых резцов у меня нет!» «Могу отрастить!» — щедро предложила демоница. «Спасибо! Обойдусь!» — отказался Леха. В лунном свете блеснула водная гладь, и он, осмотревшись, приземлился на берегу речушки. Отыскав подходящее местечко, зачерпнул грязи и принялся замазывать ею броню. Блестящий объект в небе могут увидеть даже ночью, а он не персонаж книги братьев Стругацких, которому плевать, заметили его полет туземцы или нет. Вообще странная идея, сверкающая броня для разведчика или рейдера. Видно издалека в любое время суток, с головой выдавая, кто и зачем прилетел. С другой стороны, разве в его родном мире было иначе? В эпоху линейной тактики яркие цвета мундиров помогали военачальникам управлять войсками, а солдатам опознавать союзников в клубах порохового дыма. Вдобавок, красивая вычурная форма подчеркивала престиж военной службы, помогая вербовщикам заманивать простолюдинов в армию. Гордость за свой яркий мундир настолько глубоко укоренилась в военных умах, что даже развитие огнестрельного оружия и появление пулеметов не помогло сразу произвести переоценку ценностей. Те же английские солдаты во Вторую англо-бурскую войну, которых, как писал Киплинг, «дуриком за милю шлепал бур», упорно цеплялись за свои красные мундиры с белыми ремнями, отказываясь переодеваться в хаки. Понадобилась мясорубка Первой мировой войны, чтобы в буквальном смысле вбить в головы простую истину. Пришла пора становиться незаметным. И то французы всеми правдами и неправдами пытались сохранить свои красные штаны. «Наверное, до последнего надеялись, что немцы им за это сделают два раза ку и поднимут кверху лапки», — предположила Белочка. «Опять подглядываешь?» — беззлобно спросил Стриж. «Учусь!» — важно поправила демоница, появляясь рядом. Теперь она щеголяла в высоких ботинках, камуфлированных шортах и зеленом топике. Наряд явно подсмотренный из какого-то плаката в казарме. Выбрав плоский камень, Белочка уселась на нем в позе, больше подходящей для съемок на тот самый постер, и с интересом уставилась на Леху. «Особо не рассиживайся», — сказал тот, зачерпывая очередную порцию грязи. «Скоро полетим». «Есть, товарищ старший лейтенант!» Демоница выудила из кармана шорт пятнистую кепку, водрузила ее на голову и вскинула ладонь к виску. Леха невольно улыбнулся. Все же с напарником, пусть и таким своеобразным, дорога веселее, чем в одиночестве. Весело мурлыча под нос песенку, он старательно размазывал грязь по броне. Шлем, крылья, даже транспортный контейнер. Уделил внимание всем деталям, сохранив чистыми лишь подвижные элементы брони. Завершив работу, он критически осмотрел получившееся творение. На полноценный камуфляж, понятное дело, не тянуло, но, по крайней мере, теперь не будет сиять в небе, как новенькая монетка. «Сойдет», — резюмировал пустотник. «Грязь не сало, высохла, само отстало», процитировала Белочка древнюю шутку и легко поднялась с камня. «Увы», — вздохнул Стриж. Демоница была права. Сухая грязь быстро отвалится. По-хорошему, надо найти что-нибудь вроде глины. А лучше сделать самодельный маскировочный грим из золы и жира. Но сейчас это все из разряда «проекты на будущее». Жира нет, а тратить энергию для поиска глины откровенно глупо. так что для начала прокатит. А там, глядишь, удастся найти что-нибудь более долговечное. Например, добыть какого-нибудь зверя и поджарить его на огне. Это решит вопрос и питания, и маскировочного грима. Стоило подумать о жарком, как желудок требовательно заурчал, напоминая о затянувшейся голодовке. Взлетев, Леха пожалел, что не сообразил достать и зарядить арбалет. Было бы куда удобнее сначала подстрелить добычу, чем играть в охотничьего сокола с риском свернуть себе шею. Но, как говорится, умная мысля приходит опосля. Придется, видимо, при обнаружении подходящей живности приземлиться неподалеку и охотиться уже обычным методом. Да и с твердой земли куда больше шансов попасть в цель из незнакомого оружия, чем телепаясь на воздушных потоках. Уловив движение внизу, пустотник тут же заложил вираж и начал кружить над деревьями, высматривая потенциальную добычу. Интересно, а он сумеет в этой броне поднять и уронить на землю какого-нибудь лося? Отбивная получится знатная. Вот только в просвете между кронами показался несохатый. Несмотря на рога и копыта, сходства практически не было. Да и ужинать им стриж не стал бы даже на грани голодной смерти. По лесу, не таясь, шел демон. Здоровенная, прямоходящая тварь попросту сшибала могучим телом и рогами мешавшие ветки, оставляя за собой заметную просеку. Оставалось лишь посочувствовать тому, кто встретит на пути эдакую самоходку. Демон, очевидно, что-то почувствовал. Он задрал уродливую голову и уставился аккуратно Леху. «Чем он будет питаться в этой глуши, если тут нет поселений?» Резко набрав высоту, поинтересовался тот у Белочки. «Низколетящими дураками!» Недовольно буркнула та. Помолчав, демоница все же ответила. «Да всем, что сумеет добыть! Зверьем! Демонами поменьше, когда голодает! Но будет стремиться найти людей! Магов мы чуем издалека!» «Леопард из Рудра Прояга, фэнтези-версия!» Зло сплюнул Леха. Про этого людоеда из Индии он читал еще в детстве, отыскав в библиотеке дяди книгу Игоря Акимушкина. За 8 лет леопард убил минимум 125 человек, виртуозно обходя ловушки, отравленные приманки и засады охотников. Конец его карьере серийного убийцы положил английский охотник Джим Корбетт, потративший на охоту несколько месяцев. Этого же сахатого людоеда выследить будет куда легче. Вон, прет как бульдозер. Жаль только, что нет тут своего фэнтези Корбетта. «А чем ты лучше?» — вклинилась в его размышления Белочка. «Тоже не грибочки-ягодки высматривал. Мы просто хотим питаться и жить, ровно как и ты. Мы оба хищники». «И тот факт, что ты не готов поставить себя на место лося или кабана, ничего не меняет!» «Ну вот у себя и живите! Нехрен к соседям вламываться!» — ответил Леха. «А то как арабские и африканские мигранты чуть щель в границе углядели, и все, толпой вперед, к сладкой жизни!» Он вновь всмотрелся в лес, стараясь заметить съедобную живность. Но то ли демоны распугали коренных обитателей, то ли, что скорее, у самого стрижа было плохо с охотничьими навыками, но ни одного кандидата на обед он не нашел. «Вегетарианец в переводе с языка апачий – плохой охотник», процитировал он бородатую шутку, внезапно ставшую лично для него неприглядной истиной. В следующий миг по ушам резанул инфернальный звук, грозивший взбить мозги в гоголь-моголь. Ошеломленный Леха неудачно дернул крыльями и едва не ушел в штопор. Кое-как собрав мысли в кучу, он неуклюже приземлился и сжал руками шлем в неосознанной попытке заткнуть уши. Вот только голову прострелило такой болью, что Стриж рухнул на колени и заорал во всю глотку. Дрожащие пальцы судорожно скребли по металлу в попытке содрать шлем. В глазах потемнело, адский звук усилился и, казалось, заполнил черепную коробку, разрушая ее изнутри. Сколько он лежал, так и орал, Леха не помнил. Наверное, явись на его вопли тот рогатый демон и начни его жрать, не заметил бы и этого. Просто в какой-то момент способность мыслить вернулась, а боль утихла, уступив место чему-то невыразимо приятному. Наверное, так пели ангелы. «Не угадал!» Голос Белочки прозвучал так неожиданно, что Леха дернулся и открыл глаза. Он лежал на изломанной, заледеневшей траве. Судя по бороздам в промерзшей земле, он то ли пытался куда-то ползти, то ли вырыть себе могилу. «Разлом?» Догадка пришла в истерзанный разум слишком поздно. «Да!» — подтвердила демоница. «Начинаю понимать, почему ты вырубался при моих первых попытках поговорить. Я перестроила кое-что у тебя в голове. Получилось не с первого раза, но теперь тебя не должно так корежить от частичек моего мира». Судя по ощущениям, Белочка прошлась по его мозгам тем самым секатором. Но результат того стоил. Его больше не корежило, как черта от ладана. С трудом поднявшись, Леха расправил крылья и с тревогой осмотрел их. Вроде целы. Не раздумывая, он взлетел над кронами деревьев. Где-то рядом бродят голодные демоны, и родственной солидарности с Белочкой на этот раз может не хватить на мирное решение проблемы. А Стриж сейчас находился не в лучшей форме для драки. И это новое ощущение. То, что он сперва определил как звук, было чем-то иным, чем-то большим. Нечто пронизало его насквозь, даруя пусть не блаженство, но что-то схожее. Словно после долгого рейда под холодным дождем он вернулся домой. Туда, где тепло, где воздух пронизан жилым запахом. Туда, где шкварчит на огне жаркое, а из духовки доносится аромат свежей выпечки. Повинуясь порыву, Леха полетел туда, где ощущал источник этого восхитительного чувства. И даже не особенно удивился, увидев северное сияние разлома среди обледеневших стволов. От него веяло домом. Желание приблизиться было настолько сильным, что пугало. Не желая бороться с этим искушением, пустотник взмыл в небо, разрывая дистанцию. Отпустила его через пару минут полета. Словно порвалась тонкая струна, оставив в воздухе затихающую печальную ноту. «Что случилось бы? Войди я туда!» — хрипло спросил он, не особенно надеясь на правдивый ответ. «Наверное, ничего». В голосе демона звучали тоскливые нотки. «Во всяком случае, мы не можем возвращаться через такие разломы. Они ведут только в одну сторону». Пожалуй, впервые Леха пожалел своего невольного соседа по телу.